Сжимая в руке револьвер, Тони вернулся после обхода сада. Хиллари ждала его на кухне, рядом на столе лежал нож. «В Розарии никого нет», — доложил Тони. «Запри дверь». Он подчинился. «Ты посмотрел везде?» «В каждом углу». «По обе стороны дома?» «Да». «В кустарнике?» «Под каждым кустом». «И что дальше?» «Позвоню в управление, чтобы прислали пару наших ребят. Нужно порасспросить соседей». «Что толку?» – тихо произнесла Хиллари. «Никогда нельзя знать заранее. Кто-то мог заметить его раньше или видел, как он убегал». «Разве призраки убегают? Они просто испаряются, вот и все». «Ты веришь в привидения?» «А может, он вовсе и не привидение? Ходячий труп. Обыкновенный ходячий труп». «Ты веришь в зомби?» «Да, а что?» «Ты слишком умна для этого». Хиллари закрыла глаза. «Я уже не знаю, во что я верю, а во что нет». Ее голос прозвучал как-то надтреснуто, и это его обеспокоило. Чувствовалось, что она на грани обморока. «Хиллари, ты уверена в том, кого именно видела?» «Это был он». «Но как это могло случиться?» «Это был Фрай», — упорствовала она. «Ты же видела его в морге». «Мертвого?» «Ну, конечно». «Кто сказал?» «Врачи. Патологоанатомы». «Врачи могут ошибаться». «Только не в подобных случаях». «О чем только не приходится читать в газетах. Подписывают свидетельство о смерти, а человек вдруг садится на прозекторском столе. Такие вещи очень редко, но бывают. Один случай на миллион». «Даже реже». «И все-таки они имеют место». «Это совсем другое». «Я видела его здесь, прямо здесь, только что». Тони поцеловал девушку в щеку, взял ее ледяную руку в свои. «Послушай, Хиллари, Фрай мертв. Ты его заколола. Он потерял почти всю кровь. Его нашли в луже крови под палящим солнцем. Он просто не мог остаться живым». «Выходит, смог». Тони поцеловал ее бледные пальцы. «Ничего подобного. Фрай скончался от потери крови». Должно быть, Хиллари перенесла шок средней тяжести, и это отразилось на ее органах чувств. В своем мозгу она объединила сегодняшнее нападение с тем, что произошло на прошлой неделе. Пройдет немного времени, и ее помутившееся сознание снова придет в норму. Она поймет, что налетчик не мог быть Бруно Фраем. Нужно успокоить, приласкать ее, и она признает свою ошибку. «А вдруг Фрай еще не умер, когда его нашли? Скажем, был в коме?» «Коронер обнаружил бы это при вскрытии». «А если он не делал вскрытие?» «Значит, это сделал кто-нибудь другой». «А если они все были очень заняты? Урожайный день на трупы и решили отчитаться, не производя вскрытие?» «Это невозможно», — заверил Тони. «Там работают специалисты экстра-класса». «По крайней мере, это можно проверить?» Тони кивнул. «Само собой, но ты забыла, что Фрай прошел через руки бальзамировщика. Ему спустили всю оставшуюся жидкость, и кровь, и все прочее». «Ты уверен?» «Прежде чем отправить труп в Санта-Елену, его обязаны были забальзамировать либо сжечь. Таков закон». Хиллари немного подумала, а потом сказала: «А что если это тот самый загадочный случай, один из 10 миллионов? Что если его по ошибке посчитали мертвым? Коронер манкировал своими обязанностями и по какой-то причине не произвел вскрытие. Фрай сел на столе у бальзамировщика». «Хиллари, ты цепляешься за соломинку. Если бы что-то подобное произошло, мы бы сразу узнали об этом. Случись так, что в похоронном бюро обнаружили бы, что человек жив, просто из-за большой потери крови находится в беспомощном состоянии, его немедленно доставили бы в больницу и поставили нас в известность». Хиллари обдумала его слова. Уставившись в пол, пожевала нижнюю губу, потом сказала: «А что с шерифом Лоренски из графства Напа?» «Мы до сих пор не смогли с ним связаться. Он не реагирует на наши запросы». «Как это?» «Не отвечает на телефонограммы». «Разве не ясно, что за этим что-то кроется?» Какой-то заговор, в котором шериф принимает активное участие. И в чем же он заключается, этот заговор? Не знаю. По-прежнему соблюдая такт и терпение, уверенный в том, что в конце концов Хиллари не сможет не признать основательности его доводов, Тони продолжал рассуждать. Заговор между Фраем и шерифом Лоренски? Или, может быть, у него в сообщниках сам сатана? И они заключили пакт на крови с целью обмануть смерть. Обеспечить Фраю вечную жизнь? Для меня это лишено всякого смысла. А для тебя? И для меня тоже, — раздраженно ответила Хиллари. Абсолютно. Рад это слышать. Иначе бы я испытывал сильную тревогу. Но, черт возьми, здесь творится неладное. Совершенно необычное. И я все же склоняюсь к мысли, что тут не обошлось без шерифа Лоренски. Никто иной, как он, на прошлой неделе обеспечил Фраю ложное алиби. А теперь он избегает контактов с вами, потому что никак не может сочинить удобоваримую версию. Тебе это не кажется подозрительным? Он ведет себя по меньшей мере странно. «Нет», — возразил Тони. «Он ведет себя как перепуганный полицейский, допустивший серьезнейшую служебную ошибку. Даже халатность, когда принялся выгораживать местную шишку только потому, что был уверен, такой человек не способен на изнасилование и предумышленное убийство». Ночью в среду он не мог связаться с Бруно Фраем, но сообщил, что сделал это, будучи уверен, Фрай не тот, кого мы ищем. И теперь ему мучительно стыдно. Вот значит, как ты думаешь. Так думает все управление. А я нет. Хиллари, я видела Бруно Фрая. Вместо того, чтобы образумиться, Хиллари чем дальше, тем глубже увязала в темных, горячечных фантазиях о ходячих трупах и чудовищных заговорах. Тони решил быть с ней построже. «Хиллари, ты не могла видеть Бруно Фрая. Его здесь не было, во всяком случае сегодня. Он умер. Умер и похоронен. На тебя напал другой человек. Ты испытала шок. У тебя помрачение рассудка. Это по-человечески понятно. Но все-таки...» Она резко вырвала у него руку и немного отступила. «Фрай был здесь и обещал вернуться!» «Минуту назад ты согласилась со мной, что в этой истории нет ни капли здравого смысла?» Хиллари неохотно подтвердила. «Да, ни капли здравого смысла. И тем не менее она произошла!» «Поверь, мне неоднократно приходилось наблюдать воздействие шока на человеческую психику. Люди перестают видеть вещи в истинном свете». «Ты хочешь мне помочь или нет?» — потребовала она. «Разумеется, хочу. Каким образом? Что мы можем предпринять?» «Для начала сообщим в полицию о разбойном нападении». «Тебе не кажется, что это не выход?» — кисло спросила Хиллари. «Едва они услышат о том, что на меня покушался мертвец, так тотчас решат упечь меня в психушку. Ты знаешь меня как никто, но даже ты считаешь, что я съехала с катушек». «Я так не считаю», — обиженно возразил Тони. «Просто ты во власти мании». «Чёрт! Это объяснимо. К черту! «Послушай, Хиллари». Когда приедут полицейские, не говори им о Фрае. Ты скоро успокоишься, возьмешь себя в руки. И абсолютно спокойно! И сможешь дать точное описание злоумышленника. Дай себе шанс, и ты соберешься с мыслями, взглянешь на вещи с разумной точки зрения и убедишься, что это был не Фрай, а некто похожий на него. «Ты говоришь в точности, как Фрэнк Говард на прошлой неделе», — со злостью сказала Хиллари. Тони изо всех сил старался не потерять терпение. «Тогда ты описала реально существующего человека. Ты такой же, как все!» — надломленным голосом произнесла она. «Я хочу тебе помочь. Дерьмо собачье! Хиллари, не отворачивайся от меня! Это ты от меня отворачиваешься! Я люблю тебя! Тогда докажи это! Но я здесь! Какие еще доказательства тебе нужны? Поверь мне, это лучшее доказательство!»